Иероним учит иврит. В первой книге Библии Карла Лысого, богато иллюстрированного текста, созданного в Туре во Франции в середине IX века, изображены три сцены из жизни Иеронима. Первая. Иероним покидает Рим и поднимается на борт корабля, отправляющегося на восток. Рим олицетворен в образе женщины, держащей щит и копье. А также Иероним изучает иврит у некого еврея. Вторая сцена. Иероним преподает Библию Пауле и ее дочери Евстахии, двум монахиням, своим воспитанницам, которые были дружны с ним и сопровождали его в многолетних странствиях. Рядом с ними две другие монахини и два писца, занятые переписыванием Библии. Третья. Иероним вручает списки латинского перевода Библии монахам, а те передают их в свои библиотеки. В Библии Карла Лысого Иерониму отведено важнейшее место. Приведенная иллюстрация помещена в начале книги на листе перед предисловием, которое написал Иероним к Библии, так, словно он сам представляет свой текст. Перед нами красноречивое указание на то, как понималась роль Иеронима, переводчика и комментатора Библии в IX веке. Библия Карла Лысого была создана в эпоху Каролингского Ренессанса, когда в элитарных кругах усилился интерес к знаниям. Термином «Каролингский Ренессанс» принято обозначать культурный расцвет при дворах Карла Великого и его наследников. Собрав при своем дворе образованных людей со всей Европы, Карл Великий создал дворцовую школу, ставшую центром возрождения латинской культуры. Возрождение это, хотя и ограниченное по масштабам, сыграло роль в сохранении классического культурного наследия. Отсюда и почтение, выказанное в этой книге к Иерониму как выдающемуся мыслителю, величайшему знатоку Священного Писания. Его первенство в этой сфере никогда не оспаривалось. Большой интерес представляет сама последовательность событий, представленных на рисунках. Иероним отправился из Рима на восток, в Святую Землю, туда, где он подготовил себя к изучению библейских текстов, чтобы посвятить этому занятию всю свою жизнь. Возможно, для иллюстратора особое значение имело то, что шумной и многолюдной столице западного христианства Иероним предпочел далекий и уединенный Вифлеем. Ведь именно удаленность и уединение были необходимы ему для достижения великой цели – перевести Библию, истолковать ее и ознакомить с ней Запад, который он покинул. Немаловажно также, что занимался этой работой он на Святой Земле, родине Библии. Сам Иероним писал, что знание географии страны Израиля помогает ему лучше понять содержание Библии. Прибыв в Вифлеем, где ему предстояло провести 34 года, то есть всю оставшуюся жизнь, скончался он в 420 году, Иероним немедленно приступил к учению, чтобы подготовить себя к выполнению взятой на себя задачи. Затем он начинает обучать других. Многие из своих комментариев к библейским книгам Иероним посвятил монахиням Пауле и Евстахии, а также другим своим ученицам, оставшимся на Западе. Поэтому Паула и Евстахия отнюдь не статичные фигуры композиции, как могло бы показаться. Эти просвещенные, образованные женщины родились в знатных римских домах и получили хорошее воспитание, соответствующее их социальному статусу. Они расстались со своим богатством, домом и высоким общественным положением, приняв монашеский постриг и переселились в отдаленный Вифлеем, чтобы быть ближе к почитаемому ими учителю. Иероним стал настоятелем местного мужского монастыря, а Паула возглавила женскую обитель, которую основала неподалеку. Расходы по содержанию обоих монастырей и затраты, связанные с учеными занятиями Иеронима, включая стоимость письменных принадлежностей и оплату труда множества переписчиков, они изображены на нашей иллюстрации в середине сцены справа, поглотили немалую долю состояния Паулы. В нижней части иллюстрации показано, как труд Иеронима выходит за рамки его личных интересов и индивидуальных занятий и становится достоянием других. Библии, которую здесь раздает Иероним, будут пользоваться на Западе в течение многих столетий. Латинский перевод Библии, сделанный Иеронимом, со временем получивший название «Вульгата», то есть обычное, принятое на Тридентском соборе в XVI веке, был признан единственным латинским текстом Священного Писания, равноценным подлиннику. Впрочем, лишь часть вульгаты сохранилась в том виде, в каком ее перевел Иероним, поскольку за многовековую историю в нее было внесено множество поправок. Однако в целом западные христиане продолжали считать ее переводом Иеронима, идеализируя его как величайшего переводчика и знатока Библии. На верхнем фрагменте иллюстрации справа Иероним осваивает иврит под руководством учителя-еврея. Иероним сидит слева, его можно узнать по монашеской рясе, по танзуре, выбритому на темени кружку, отличавшему католических священнослужителей, и по нимбу над головой, знаку святости. Раскрытая книга, лежащая между ними, это, без сомнения, новая латинская Библия. Еврей же держит в руке закрытую книгу. Это Библия на иврите, которую он использует, отвечая на вопросы Иеронима. Обучение проводится не бескорыстно. Иероним вручает еврею деньги за работу. Почему именно эта сцена открывает собой серию рисунков, изображающих библейские студии Иеронима? Ранее христиане знакомились с Библией при посредстве ее греческой версии, то есть Септуагинты, перевод 70. С нее же делались и все латинские переводы, начавшие появляться во II веке и получившие впоследствии название «Vetus Latina» – старый латинский перевод. Все они таким образом представляли собой перевод перевода. В IV столетии имели хождение совершенно разнородные и не согласованные друг с другом латинские переводы Библии. Выполнялись они в разных местах, без единой направляющей руки, без критической проверки и без стремления приблизиться к оригиналу. По этим причинам, а также в силу того, что ученые со всех концов христианского мира просили его взять на себя эту задачу, Иероним взялся за новый перевод Библии, который стал для него делом всей его жизни, и на который он потратил 14 лет. Помимо того, Иероним перевел и прокомментировал ряд книг Нового Завета и написал комментарии к нескольким из них, но основные его усилия были направлены на Ветхий Завет, еврейскую Библию. Главной проблемой, изначально стоявшей перед Иеронимом, была, конечно, проблема языка. И тут он не мог обойтись без помощи евреев, о чем свидетельствуют иллюстрации книги Карла Лысого. Порой Иероним упоминает о своих встречах с ними. «Я помню, что потратил немало денег для лучшего понимания этой книги, Йова, который платил одному учителю из Лода, почитавшемуся среди евреев первым и наилучшим. Каких трудов и каких затрат мне стоило учиться по ночам в Иерусалиме и Вифлееме у Барханины, который говорил, что боится евреев, мне он виделся вторым Никодимом. Чтобы перевести для вас, читателей, книгу «Хроник» «Паралипоменон» на латинский язык, взял я себе в учителя одного сведущего в Торе человека из Тверии, уважаемого евреями, и с ним вместе мы прошлись по всей книге. Сначала до конца. Что можно узнать из слов Иеронима о взаимоотношениях между еврейскими и христианскими учеными Вифлеями? Представляет интерес утверждение Иеронима о том, что еврейские наставники, помогавшие ему, боялись своих единоверцев. Этот страх можно объяснить по-разному. Например, тем неприятием переводов Библии, которое не раз встречается у мудрецов Талмуда, либо запретом на преподавание Торы нееврею. Нельзя передавать Тору нееврею. Вавилонский Талмуд, Хагига 13а. Идолопоклонник, занимающийся Торой, повинен смерти. Вавилонский Талмуд, Синедрин, 59а. Еще одна возможная причина – критическое отношение палестинских евреев к самим контактам между евреями и христианами, несомненно проистекающее из недоверия еврейских общин к господствующему вероучению, неуклонно набиравшему силу. Христианство всегда было миссионерской религией, а с тех пор, как оно стало религией государственной, его миссионерские усилия имели открытый и весьма настойчивый характер. Все попытки сближения с христианами вызывали неудовольствие в еврейской среде, и тем, кто встречался с Иеронимом, приходилось опасаться осуждения, а может быть и наказания со стороны своей общины. Евреи, обучавшие Иеронима ивриту и иудейским толкованием Библии, получали деньги за свою работу, а, возможно, и за риск, связанный с нею. Но следует учесть, что в христианском мире был распространен образ корыстолюбивого еврея, который напрямую смыкался с образом Иуды Искариота, ученика Иисуса, продавшего своего учителя за 30 серебряников. По всей видимости, изображение Иеронима, рассчитывающегося с евреем за обучение, у читателя связывалось именно с этим стереотипом. На иллюстрации еврейская Библия в руках еврея закрыта, а книга Иеронима открыта. Чем с теологической точки зрения можно объяснить это различие? Упоминание Иеронима о его встречах с евреями в любом случае интересны тем, что свидетельствует о контактах между христианскими и еврейскими учеными, хотя до сих пор не удалось установить личность этих последних, включая Барханину, которого Иероним называет по имени. Встречи, проводившиеся в целях обучения, отражали тогдашнее, унаследованное Иеронимом христианское убеждение в том, что для понимания Библии христианам необходимо знание еврейской истины, «hebraica veritas». Иначе говоря, выражение «еврейская истина» – это признание христианами того, что нет альтернативы непосредственному изучению Библии на иврите, то есть в единственно истинной ее версии. Исследователи спорят о том, до какой степени Иероним овладел ивритом. Нет сомнения, что он многого достиг. В одном из писем он рассказывает, что евреи потешались над тем, как он произносит некоторые ивритские звуки, в особенности гортанные и согласные. Эта сторона дела, как видно, Иеронима очень заботила. Его ученица Паула также изучала иврит, и в одном из своих посланий Иероним отмечает, что она могла петь псалмы на иврите без ошибок в произношении. Осваивала язык и ее дочь Евстахия, а также сестра Паулы Блесилла. Все они обучались Библии у Иеронима, и все участвовали в пении псалмов на иврите. Стоит уточнить, что в эпоху раннего христианства ученость среди женщин была нередким явлением, причем не только среди монахинь. Сегодня принято считать, что лингвистическая и комментаторская компетенция Иеронима в значительной степени опиралась на работы его предшественника Оригена, III век, который встречался с евреями в Кесарии и учился у них. Иероним, по всей видимости, сильно преувеличивал свои лингвистические познания. Для нас, однако, гораздо важнее тот факт, что его труды стали главным пособием по ивриту на Западе в течение всего Средневековья. Правда, время от времени появлялись энтузиасты, которые предпочитали осваивать иврит сами, прибегая к помощи выкрестов и своих соседей-евреев. Так обстояло дело прежде всего в эпоху культурного возрождения, например, в IX и в XII веках. И все же по большей части христианские интеллектуалы черпали свой небогатый словарный запас и какие-то представления об этимологии слов иврита из книг Иеронима. Поэтому Иероним может считаться как основателем христианской гебраистики, так и главным поборником еврейской истины. И именно он дал западному миру Библию, переведенную непосредственно с иврита. С другой стороны, именно огромный вклад, внесенный отцом западной гебраистики в изучение иврита и еврейской Библии, во многом тормозил независимое изучение этих дисциплин, ибо оно казалось излишним. Христиане часто считали, что им нечего добавить к знаниям Иеронима, великого доктора католической церкви, перевод которого отменил всякую потребность в еврейском оригинале. Тем самым Иероним невольно способствовал отдалению христианства от иудаизма и от еврейской Библии. Между тем, хотя сам Иероним был убежден, что его версия соответствует подлиннику, при практическом взгляде видно, что она содержит много неточностей, объясняемых слабым знанием иврита, стремлением украсить перевод и в особенности склонностью к христологической трактовке Священного Писания. Важно также отметить, что его перевод не сразу был принят всеми христианами. Святой Августин, видный отец церкви и современник Иеронима, состоявший с ним в переписке, отверг это новшество. Для Августина единственным каноническим переводом оставалась Септуагинта, а в деятельности Иеронима он усматривал посягательство на этот статус. Но со временем, несмотря на противодействие, версия Иеронима победила. Христианский Запад нуждался в латинском тексте полном, авторитетном и стилистически привлекательном, а труд Иеронима отвечал всем этим требованиям.